В мастерской совхоза я принялся за переделку. Как-то так получилось, что сам я почти ничего не делал, только давал указания. Работали бригадир Петрович, молодые механики совхоза, сварщик Колька, послушно и сноровисто. Сначала мы демонтировали из корпуса молотилки все лишние детали, оставив только барабанный приводной механизм. Затем изготовили новые молотки из высокоуглеродистой стали, найденной среди обрезков. Колька, молодой сварщик, помогал с энтузиазмом. Виктор Алексеевич, а как эти молотки камень дробить будут? Они же быстро сотрутся. Поэтому мы и делаем их съемными. Я показал чертеж крепления. Когда сотрутся, новые поставим. А форма специальная, для раскалывания, а не истирания. Особое внимание я уделил системе подачи материала. Приемный бункер сварил из листовой стали, снабдив регулируемой заслонкой. Камни должны поступать равномерно, иначе дробилка забьется или сломается. «А этот лоток зачем?» – спросил наблюдавший за работой механизатор Иван Кузьмич. «Для сортировки», – пояснил я, когда парни установили наклонное сито. «Крупные куски пойдут на повторное дробление, мелкие сразу в готовую продукцию. Самой сложной частью стала система привода. Нужно рассчитать передаточное число, чтобы молотки вращались с оптимальной скоростью, достаточно быстро для эффективного дробления, но не настолько, чтобы разрушить механизм. 1200 оборотов в минуту», – бормотал я, делая расчеты на листе бумаги. «Диаметр барабана 800 мм. Нужен редуктор с передаточным числом 2:1. Редуктор нашелся от старого элеватора, стоявшего на складе запчастей. Правда, пришлось перебрать его полностью, заменив изношенные шестерни. Через пару дней дробилка была готова. Я подключил ее к трехфазной сети мастерской и загрузил первую порцию известняка, добытого в ближайшем овраге. Механизм заработал с оглушительным грохотом. Молотки с силой ударяли по камням, дробя их в белую пыль. Из выходного патрубка сыпалась мелкая известняковая мука, именно то, что нужно для нейтрализации кислых почв. «Работает!» – восхищенно крикнул Колька, перекрывая шум машины. «Как настоящая заводская!» «Лучше заводской!» – усмехнулся я. «У нас производительность выше, а энергозатраты меньше!» «Действительно!» Дробилка перерабатывала до тонны известняка в час, потребляя всего 15 кВт электричества. Для сравнения, покупная установка такой же производительности стоила бы как половина годового бюджета совхоза. Громов, узнав о завершении работы, примчался в мастерскую в тот же день. «Ну показывай чудо техники», — сказал он, обходя дробилку кругом. Я запустил машину, Колька засыпал в бункер несколько ведер камней. Через 5 минут на выходе скопилась гора белоснежной муки. «Сколько за час делает?» – практично поинтересовался председатель. «Тонну», – ответил я, – «а работать может круглосуточно, если материал подвозить. Значит, за месяц можем переработать весь известняк из оврага», – прикинул Громов. «А его там тонна 300 набирается, и хватит на все кислые поля совхоза», – подтвердил я, – «с запасом на несколько лет». Первую партию готовой извести решили испытать на том самом поле ячменя, где всходы выглядели хуже всего. Погрузили 5 тонн известняковой муки в тракторный прицеп и поехали вносить. «А как ее разбрасывать будем?» – спросил тракторист. «Сеялки для этого не приспособлены. Используем разбрасыватель удобрений», – ответил я. «Только настроим на мелкую фракцию». Переделка заняла полчаса. Регулировочные заслонки установили на минимальный зазор, увеличили число оборотов распределительного диска. Теперь известняковая мука ложилась ровным слоем по всему полю. «Ровно как снегом припорошило», — заметил тракторист, оглядывая обработанный участок. «А теперь барановать нужно», — добавил я, — «чтобы известь с почвой перемешалась». К вечеру 10 гектаров ячменного поля получили известкование. На следующий день планировалось внести фосфорные удобрения, двойной суперфосфат, который завезли из района еще весной. «А почему нельзя все сразу вносить?» – спросил Петрович. «И известь, и суперфосфат за один проход? Химическая несовместимость», – объяснил я. «Известь связывает фосфор в нерастворимые соединения. Нужен интервал хотя бы сутки, чтобы известь прореагировала с почвенными кислотами. Такие детали в сельскохозяйственных институтах изучали поверхностно, но я помнил их благодаря фотографической памяти, сохранившей содержание учебников по агрохимии из будущего». Через 3 дня после известкования внесли суперфосфат из расчета 50 кг на гектар, затем провели культивацию, чтобы удобрение попало в корнеобитаемый слой. «И что, теперь ждать будем?» – нетерпеливо спросил Петрович. «Неделю-полторы», – ответил я. потом увидите разницу. Но ждать пришлось недолго. Уже через 5 дней изменения стали заметны. Растения ячменя на обработанном участке заметно позеленели, стебли стали толще, листья шире. Как живой водой полили. Восхитился Петрович, сравнивая обработанные и необработанные растения. Даже не верится, что такое возможно. Соседние поля резко контрастировали с опытным участком. Там ячмень по-прежнему выглядел бледным и чахлым. «Надо все поля так обработать», — решил Громов, осматривая результаты. «Сколько извести потребуется? На все кислые почвы, около 200 тонн», — прикинул я. «Дробилка за 2 месяца справится. Тогда организуй производство», — распорядился председатель. «Выделяю тебе 2 человек на добычу камня и 1 на работу дробилки. К августу все поля должны получить известкование». Параллельно с известкованием я занялся еще одной проблемой – неравномерными всходами пшеницы на дальних полях. Причина крылась в некачественной предпосевной обработке почвы. Пахали здесь старыми плугами на глубину всего 15 сантиметров, тогда как для пшеницы требовалось минимум 20. К тому же плуги давно нуждались в регулировке. «Покажи, как у вас пахота происходит», – попросил я главного тракториста. «Мы поехали на дальнее поле, где ДТ-75 с 4-корпусным плугом обрабатывал паровой участок. Трактор шел медленно, плуг заглублялся неравномерно, оборот пласта получался некачественным». «Стоп!» — крикнул я трактористу. «Давай разберемся с настройкой». Следующий час мы регулировали плуг, изменили угол атаки корпусов, отрегулировали глубину хода, настроили механизм оборота пласта, заодно заменили изношенные лемеха на новые, заточенные под правильным углом. «А теперь попробуй», предложил я. Разница оказалась разительной. Плуг стал идти легче, борозды ложились ровнее, почва переворачивалась полными пластами без разрыва. «Да он как по маслу пошел», — удивился тракторист. «И топливо меньше жрет, и скорость выше. Правильная регулировка экономит до 20% горючего», — пояснил я. «И качество работы улучшается в разы. К концу недели мы перенастроили все плуги в хозяйстве». Механизаторы удивлялись, как машины, которые казались изношенными, вдруг заработали как новые. «Где вы этому учились?» – спрашивал старый тракторист Михалыч. «Я 30 лет на технике, а таких тонкостей не знал. В институте была хорошая кафедра сельхозмашин», – отвечал я уклончиво. «Преподаватели из практиков все секреты знали. На самом деле знания пришли из учебников 21 века, где теория дополнялась компьютерным моделированием и точными расчетами оптимальных параметров. Но работы меньше не становилось. Только я успел разобраться с этими обязанностями, как появились новые, не менее сложные. Впрочем, только не для меня». Глава 8. Технические неполадки. Утром меня разбудил стук в дверь. За окном едва занималось, но кто-то уже требовал внимания. На пороге стоял Степан Кузьмич, механизатор с седыми висками, которого я помнил еще с того ремонта, где обещал помощь с его К-700. «Виктор Алексеевич, извини, что рано», — он мял в руках потертую кепку, — «да больше терпеть нет сил. Кировец встал намертво, а без него всю посевную загубим. Гидравлика отказала совсем». Я быстро собрался, прихватив инструменты и термос с чаем. К-700 стоял на краю поля, огромная желтая махина с поднятыми навесными орудиями. Рядом толпились несколько механизаторов, понуро покуривали беломор. «Вот она, проклятая», — Степан пнул колесо трактора. «Вчера работал нормально, а сегодня утром включаю подъем орудий, тишина. Насос гудит, а штоки не двигаются». Я залез в кабину, попробовал рычаги управления гидравликой. Действительно, никакой реакции. Двигатель работал ровно, насос гидросистемы тоже вроде функционировал, но исполнительные механизмы не отвечали. «Когда последний раз масло в гидросистеме меняли?» — спросил я, изучая показания манометра на панели приборов. «Весной меняли», — неуверенно ответил Степан. «Или в прошлом году, точно не помню. Давление в системе показывало 0, хотя насос работал. Либо где-то серьезная утечка, либо проблема с самим насосом». «Давайте сначала проверим уровень масла в баке», — предложил я. Открыли капот. Бак гидросистемы оказался практически пустым. На щупе едва виднелись следы темной жидкости. «Вот и причина», — констатировал я. «Масло куда-то ушло. Нужно найти утечку». Следующий час мы ползали под трактором, осматривая все шланги и соединения гидросистемы. Наконец я обнаружил виновника. Один из гидроцилиндров навески имел трещину в корпусе, через которую сочилось масло. «Эту трещину можно заварить?» – спросил молодой механизатор Володя. «Можно, но сложно», – ответил я, изучая повреждение. «Цилиндр под давлением работает, нужна очень качественная сварка. И самое важное, надо правильно подготовить поверхность. А может, новый цилиндр заказать?» – предложил Степан. «Месяца три ждать придется», – покачал головой Володя. «А посевная уже заканчивается». Я задумался. В памяти всплыли технологии ремонта гидроцилиндров, которые применялись в автосервисах будущего. Некоторые из них можно адаптировать к советским условиям. «Попробуем отремонтировать», – решил я. «Но нужно все делать по технологии». «Володя, у тебя сварочный аппарат есть?» «Конечно. Дуга переносная». «Хорошо. Еще нужны электроды специальные, для чугуна. И обязательно, средства для предварительного подогрева металла». Демонтаж цилиндра занял 2 часа. Механизм оказался тяжелее, чем я ожидал. Пришлось использовать лебедку от трактора. Трещина в корпусе шла по сварному шву. Видимо, заводской брак или усталость металла. В совхозную мастерскую мы доставили цилиндр на тракторном прицепе. Там уже собрались любопытствующие. Слухи о том, что новый агроном берется за сложный ремонт, разлетелись быстро. «Ну, чародей, покажи фокус», – подтрунивал старый сварщик Петрович, которого я еще помнил по ремонту ДТ-75. «Гидравлику-то не заплатками чинит». «Не заплатками, а технологией», – улыбнулся я, раскладывая инструменты. «Сначала я тщательно зачистил трещину и область вокруг нее металлической щеткой, затем промыл растворителем. В трещину засверлил небольшие отверстия на концах, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение». «Зачем дырки сверлишь?» – поинтересовался Володя. «Снимаем концентрацию напряжений», – объяснил я, – «иначе после сварки трещина пойдет дальше». Особое внимание я уделил подготовке кромок под сварку. Разделал трещину в форме буквы «В», создав достаточное пространство для заполнения металлом. Затем тщательно обезжирил всю поверхность. «А теперь самое важное – подогрев», – сказал я, доставая газовую горелку. «Чугун не терпит резких температурных перепадов». Под моим руководством Петрович медленно и равномерно нагревал зону сварки, контролируя температуру по цвету металла. Когда корпус цилиндра прогрелся до нужной температуры, мы начали сварку специальными электродами по чугуну. Петровичу помогал молодой Колька. «Не торопимся», – бормотал я, когда сварщик водил электрод короткими участками. «Сварим понемногу, дадим остыть, потом следующий участок». Работа заняла 3 часа. Сваривали по частям, после каждого прохода давая металлу медленно остыть под толстым слоем песка. Петрович наблюдал молча, изредка кивая с одобрением. «Технология знакомая», — признал он наконец. «Только я так с ответственными деталями не связывался. Больно хлопотно. Зато надежно», — ответил я, когда сварщик зачистил последний сварной шов. «Если правильно сделать, то прочнее заводского получится». Пока цилиндр остывал, я занялся ревизией остальных узлов гидросистемы. Механик по моим указаниям заменил все резиновые уплотнения, они оказались задубевшими от времени. Потом он прочистил фильтры, промыл всю систему свежим маслом. «А откуда ты знаешь, какие уплотнения ставить?» – спросил Степан, наблюдая за моей работой. «У нас таких запчастей отродясь не было. Из тракторных сальников вырезал, я показал комплект резиновых колец. Размер подходящий, а материал тот же». Действительно, советская унификация позволяла использовать детали от одной машины для ремонта другой. Главное, знать, что и где искать. К вечеру цилиндр окончательно остыл. Мы установили его на место, подключили гидролинии, залили свежее масло в систему. Настал момент истины. «Заводи», — сказал я Степану. Двигатель к 700 заревел. Включили гидронасос. На манометре стрелка поползла вверх, показывая нарастающее давление. «Попробуй поднять навеску», – попросил я. Степан потянул рычаг. Гидроцилиндры с легким шипением начали выдвигаться, поднимая тяжелые бараны. Система работала как часы. «Ну ты даешь», – восхищенно воскликнул Володя. «Как новенький пошел, еще лучше, чем новенький», – усмехнулся я. «Теперь эта система прослужит дольше заводской». Степан выключил двигатель, вылез из кабины и крепко пожал мне руку. «Спасибо, Виктор Алексеевич, выручил по полной. Теперь хоть спать спокойно можно». Но расходиться никто не торопился. Подошел механизатор Иван Семенович, тот самый, что еще в первый день жаловался на барахлящий комбайн. «Виктор Алексеевич, раз уж такая удача», — начал он неуверенно, — «может, и на мой Нива гляните? Жнет плохо, половину зерна теряет». Я взглянул на часы. День близился к концу, но отказать я не мог. Репутация мастера на все руки стоила нескольких часов дополнительной работы. «Завтра с утра посмотрим», — пообещал я. «А пока расскажи подробнее, в чем проблема». «Молотильный барабан не настроен», — пожаловался Иван Семенович. «Зерно либо недомолачивается, либо дробится, а настроить как положено не получается. Зазоры между барабаном и подбарабанием неправильные», — предположил я. «Завтра померим и отрегулируем». «И еще соломотряс заедает», — добавил механизатор. «Солома из машины плохо выходит, забивается. Типичные проблемы старых комбайнов, но решаемые, если знать технологию настройки». «Хорошо», — кивнул я. «С утра займемся комбайном. Только ты приведи его в мастерскую, там удобнее работать». По дороге домой меня нагнал на велосипеде Егорыч. Старик крутил педали с удивительной для своего возраста энергией. «Ну, механик, как дела?» Поравнявшись, спросил он. «Слышал, кировец починил. Весь поселок гудит». «Починил», подтвердил я. «Завтра еще комбайн настраивать буду. Гляди, не зазнавайся», добродушно предупредил Егорыч. «А то народ привыкнет, что ты все подряд чинишь, покоя не будет». Он был прав. Слава мастера универсала распространялась быстро, и заявок на ремонт становилось все больше. Но это соответствовало моим планам. Чем больше людей считало меня незаменимым, тем прочнее становилось мое положение в совхозе. «Не зазнаюсь», — пообещал я старику. «Просто помогаю людям, как могу». «Правильно», — одобрил Егорыч. «Добрые дела зря не пропадают. А про тракторные премии не забывай. Степан обещал тебе бутылку за ремонт». Я засмеялся. В советской деревне бутылка водки была универсальной валютой благодарности за хорошо сделанную работу. «Не пью я, Иван Егорович». «Зря», — покачал головой старик. «В компании полезно иногда, но дело твое». Утром я пришел в мастерскую пораньше. Комбайн Нива СК-4 уже стоял в центре помещения, желто-красный, потрепанный многими сезонами, но еще крепкий. Иван Семенович возился рядом, раскладывая инструменты. «Вот она, капризная», — сказал он, похлопав по боковине машины. «Четвертый год мучаюсь, а толком настроить не могу». Я обошел комбайн кругом, оценивая его состояние. Жатка выглядела нормально, режущий аппарат недавно затачивали. Основные проблемы, судя по всему, крылись в молотильной части. «Покажи, что именно не так с барабаном», — попросил я, забираясь в кабину. Иван Семенович запустил двигатель, включил молотильный аппарат. Комбайн затрясся, загудел, но звук получался неравномерный, с посторонними стуками. «Слышишь?» — крикнул механизатор, перекрывая шум. «То стучит, то затихает, и зерно дробит сильно». Я заглушил двигатель, открыл боковые люки молотильной камеры. Картина прояснилась сразу. Зазор между барабаном и подбарабанием был неравномерным, в одних местах слишком большой, в других недостаточный. Из-за этого зерно либо недомолачивалось, либо перемалывалось в муку. «Когда последний раз регулировку делали?» — спросил я. «В прошлом году», — неуверенно ответил Иван Семенович. «Сам пытался, да толку мало». «Ладно, начнем сначала», — решил я. «Снимаем подбарабанье полностью, проверяем все крепления». Разборка заняла час. Я давал указания, Иван Семенович и его помощники работали. Подбарабанье, дугообразная решетка под молотильным барабаном, держалась на четырех регулировочных винтах. Два из них оказались ослабленными, что и вызывало неравномерность зазора. «Вот твоя проблема», — показал я разболтанные крепления. Вибрация постепенно раскручивала винты. «А я думал, барабан износился», — удивился механизатор. «Барабан в порядке», — осмотрев молотильные била, — ответил я. «Просто настройка сбилась. Но сначала нужно было проверить сам барабан». Я прокрутил его вручную, вращение равномерное, без заеданий. Била изношены умеренно, замены не требуют. Зато обнаружил другую проблему. На одном из бил слегка погнулась кромка, видимо, от попавшего камня. «Это било нужно подправить», — указал я на дефект, «а то создает дисбаланс». Механик снял поврежденное било, выправил его на наковальне кувалдой. «Работа тонкая, перестараешься, било треснет». Но я стоял рядом и полностью контролировал работу. Мой глаз интуитивно чувствовал правильную форму. «Откуда ты так точно знаешь, какой изгиб нужен?» — поинтересовался подошедший Колька сварщик. «Опыт», — коротко ответил я, проверяя било на глаз. «Плюс понимание, как работает молотильный механизм». Иван Семенович установил отремонтированное било на место, затянул крепление с нужным усилием. «Теперь можно заняться главной задачей — настройкой зазоров. Смотри внимательно», — сказал я Ивану Семеновичу, доставая набор щупов. Зазор должен быть одинаковым по всей длине барабана. Для пшеницы 8 мм на входе, 4 на выходе. А почему разный? Спросил механизатор. Зерно постепенно вымолачивается, объяснил я, устанавливая подбарабанье в рабочее положение. Сначала нужен больший зазор, чтобы колосья проходили свободно, а к концу – меньший, чтобы домолотить остатки. Регулировка потребовала терпения. Каждый винт приходилось подкручивать понемногу, постоянно проверяя зазор щупом в разных точках. Иван Семенович помогал, держа подбарабанье в нужном положении. Теперь 8 мм на входе, констатировал я, проверив зазор, а тут, на выходе 5, надо еще чуть подтянуть. Работа продвигалась медленно, но результат стоил усилий. Через 2 часа зазоры стали идеально равномерными по всей длине барабана. А теперь проверим в работе, сказал я, только сначала займемся соломотрясом. Соломотряс, механизм, который выбрасывает солому из комбайна, действительно заедало. Причина обнаружилась быстро, на одном из коленчатых валов погнулся шатун, из-за чего нарушилась синхронность движения решет. «Этот шатун выправлять или новый будем ставить?» – спросил Колька, осматривая деталь. «Выправим», – решил я. «Деформация небольшая, вполне поправимая». Снятый шатун Иван Семенович положил на наковальню, аккуратно выправил кувалдой. «Главное, не нарушить соосность отверстий под подшипники, иначе механизм заклинит окончательно. Проверь линейкой», – попросил я Кольку. «Отверстия должны быть строго параллельны». «Вроде ровно», – доложил тот, приложив линейку. «1,5 мм отклонения». «Нормально», – кивнул я, – «в пределах допуска». Установка отремонтированного шатуна заняла полчаса. Прокрутил соломотряс вручную, теперь все решета двигались синхронно, без заеданий. «Ну что, испытываем?» – предложил Иван Семенович. «Давай», – согласился я, – «только сначала загрузим немного соломы с зерном для проверки». Принесли из склада мешок необмолоченных колосьев прошлогодней пшеницы, загрузили в приемную камеру комбайна, запустили двигатель. На этот раз звук получился совсем другой, ровный, без стуков и скрипов. Молотильный барабан работал мягко, равномерно. Через минуту из выгрузного шнека посыпалось чистое зерно. «Послушай, как поет!» – восхищенно воскликнул Иван Семенович. «Совсем другая машина стала. Я поймал горсть намолоченного зерна, осмотрел его на ладони. Зерновки целые, лишь слегка поцарапанные. Именно так и должно быть. Дробленых почти не было, а те, что попались, треснули по естественным причинам. А потери затем проверим», — сказал я, заглядывая в солому, выходящую из соломотряса. В соломе практически не было целых зерен, только единичные, что вполне нормально. Значит, молотильный аппарат настроен правильно. Теперь нужно проверить на разных режимах, объяснил я механизатору. «У тебя есть овес, для него нужны другие зазоры». «Есть», кивнул Иван Семенович. «А в чем разница?» «Овес мягче пшеницы», пояснил я. «Зазоры нужны меньше, иначе зерно передавится. 6 мм на входе, 3 на выходе». Перенастройка заняла еще полчаса. Проверили на небольшой порции овса, результат отличный. Зерно выходило чистое, целое, без лишней трухи. «Вот теперь комбайн готов к сезону», подвел итог я. «Главное, следи за затяжкой регулировочных винтов. Раз в неделю проверяй, не ослабли ли». «Обязательно буду», – пообещал Иван Семенович. «А то опять разрегулируется». К нам подошел Петрович Сварщик, весь день помогавший в работе. «Слушай, Виктор, а ты случайно не комбайнером работал раньше? Больно уж хорошо в технике разбираешься». «Нет», – покачал головой я. «Просто в институте хорошо преподавали сельхозмашины, и литературу читал много». «Какую такую литературу?» – заинтересовался Петрович. «У нас в клубе библиотека есть, может, и мне что посоветуешь?» Я задумался. Нужно было назвать что-то реальное, доступное в 1972 году. Справочник комбайнера листопада читал, вспомнил я действительно существовавшую книгу. Очень подробно все расписано. И настройка и регулировка зерноуборочных комбайнов – тоже полезная книжка. «Надо достать», — заметил Петрович, «а то мы все больше по наитию работаем». «Наитие — это хорошо», — согласился я, «но знание теории не помешает». Убрав инструменты, мы с Иваном Семеновичем выкатили комбайн из мастерской. Машина теперь работала тихо и плавно, как хорошо настроенный часовой механизм. «Спасибо, Виктор Алексеевич», — искренне поблагодарил механизатор. «Выручил здорово. Теперь хоть на уборочную с уверенностью пойду». «Ни за что», — ответил я. Только помни, регулярное обслуживание важнее любого ремонта. По дороге домой я размышлял о прошедшем дне. Два сложных ремонта подряд укрепили мою репутацию мастера на все руки. Люди начинали воспринимать меня не просто как молодого агронома, а как человека, способного решить любую техническую проблему. Это открывало новые возможности. Чем больше я становился незаменимым в глазах сельчан, тем прочнее становилось мое положение. А прочное положение – основа для реализации более масштабных планов. Завтра предстояло вернуться к агрономической работе. Пора проверить, как развиваются посевы на экспериментальных участках, и подготовиться к следующему этапу – демонстрации результатов районному руководству. Впрочем, мои сельскохозяйственные эксперименты пришлось отложить. Позвонил Громов и попросил о помощи. Слишком уж серьезная проблема возникла у него. Глава 9. Сюрприз от района. Утром меня разбудил стук в дверь. В доме лесника телефона не было, но соседский пацан Витька Петров прибежал с сообщением, что меня срочно вызывает к себе Громов. Говорит, дело срочное, не терпящее отлагательства, сообщил пацан, тяжело дыша после быстрого бега. Это слова мне папа сказал. Я быстро собрался и через полчаса уже сидел в кабинете директора. Громов расхаживал по комнате, изредка останавливаясь у окна и мрачно глядя на совхозный двор. «Вот дерьмо, Виктор Алексеевич», — начал он без предисловий. Лаптев нас в угол загнать решил. Сразу два удара готовит. Он сел за стол, придвинул ко мне лист бумаги с официальным заголовком районного комитета партии. «Читай, вчера вечером курьер привез». Я пробежал глазами текст. Районный комитет партии просил совхоз «Заря» оказать братскую помощь совхозу «Восход» Красноярского района, пострадавшему от засухи, передав безвозмездно 200 тонн семенного зерна, пшеницы и ячменя. «А это что за восход?» – спросил я, откладывая бумагу. «Хозяйство паршивое», – мрачно ответил Громов. «Третий год план не выполняют. Только их директор, свояк Лаптева, брат его жены. Понимаешь комбинацию?» – я кивнул. Схема была прозрачной. «Если Громов откажется помочь, его представят эгоистом, не думающим о товарищах по несчастью. Если согласится, совхоз останется без семенного фонда на следующий год. А второй удар?» – поинтересовался я. «А вот второй похуже». Громов достал еще одну бумагу. «Комиссия по проверке целевого расходования средств. Завтра приезжает главный ревизор Стуколов, сосунок Лаптева. Будет искать, на что мы деньги тратим на твои эксперименты». Я взял вторую бумагу, внимательно изучил. Ревизия должна была проверить эффективность использования средств, выделенных на развитие производственной базы и внедрение новых технологий. Формулировка обтекаемая, но угрожающая. «И что они конкретно ищут?» – уточнил я. «Да все подряд», – махнул рукой Громов. «Металл, который мы для твоих изобретений брали. Электричество, которое дробилка жрет. Время механизаторов, которое на террасирование тратим. Все превратят в нецелевое использование социалистической собственности». Я откинулся в кресле, обдумывая ситуацию. Лаптев играл грамотно, наносил удар сразу по двум направлениям, но в его стратегии были слабые места, которые можно использовать. Для меня это детская задача. В прошлой жизни мне приходилось раскалывать орешки покрепче. «Михаил Михайлович», — сказал я наконец, «а что если превратить эти проблемы в возможности?» «Как это?» – насторожился директор. «С зерном вот как поступим. Позвоните Климову, первому секретарю. Скажите, что готовы помочь восходу, но не зерном, а технологией. Предложите организовать делегацию из их района к нам. Покажем методы известкования, террасирования, рационального использования техники». Громов нахмурился. «А толку? Они зерно хотят, а не советы». «Толк большой», – убедительно ответил я. «Скажите Климову, дадим не рыбу, а удочку. Научим получать урожай, который засуха не возьмет. Представьте это как долгосрочную помощь, более ценную, чем разовая подачка». «И что, Климов поддержит?» «Обязательно. Для него это возможность показать областному руководству заботу о развитии сельского хозяйства в масштабах региона. Гораздо солиднее, чем простое перераспределение ресурсов». Громов задумчиво постучал карандашом по столу. «А Лаптев что скажет? Он же требует конкретно зерно». «А Лаптев против передового опыта возражать не сможет, не потеряв лицо», — усмехнулся я. «Что он скажет? Что передача технологий хуже мешка зерна? Это же абсурд с точки зрения партийной идеологии». «Хитро придумано», — признал директор. «А с ревизией что делать?» «С ревизией еще проще», — Я подвинулся ближе к столу. Оформите все мои изобретения как рационализаторские предложения с конкретным экономическим эффектом. Я достал из кармана блокнот, начал писать цифры. Дробилка для известняка экономит совхозу 15 тысяч рублей в год. Столько стоила бы покупная установка плюс транспортировка. Террасообразователь освоил 50 гектаров бросовых земель. Это дополнительная продукция на сумму, я быстро прикинул, минимум 30 тысяч рублей ежегодно. Ясно, кивнул Громов. Получается, мы не деньги тратили, а инвестиции делали. Именно. А теперь главное. Когда приедет комиссия, соберите самых уважаемых людей района. Пусть подтвердят результаты не на бумаге, а своими глазами. Кого конкретно? Токарева, главного агронома района, ветеранов войны и труда, директоров соседних совхозов. Создайте атмосферу торжественного смотра достижений, а не унылой проверки расходов. Громов оживился. Понял. Превратить ревизию в демонстрацию успехов? Точно. И еще одна деталь. Пригласите на комиссию корреспондента областной газеты. Пусть напишет об освоении новых земель в совхозе «Заря». Тогда Стуколов не посмеет критиковать то, что завтра будет в областной прессе как передовой опыт. А корреспондент приедет, если правильно подать материал. Позвоните в редакцию, скажите, что у вас есть интересная тема – освоение бросовых земель с помощью рационализаторских изобретений. Журналистам нравятся такие сюжеты. Громов встал, прошелся по кабинету. Ловко ты придумал, Виктор Алексеевич, из загнанных в угол, в победители. Главное правило, сказал я, никогда не оправдываться, всегда переходить в наступление, используя оружие противника против него самого. А если не сработает, сработает. Лаптев рассчитывал на нашу растерянность и оборонительную позицию, а мы сделаем наоборот, превратим его атаку в демонстрацию наших достижений. Громов сел за телефон. Ладно, начинаем. Сначала звоню Климову насчет технологической помощи «Восходу», потом в областную газету. А ты готовь материалы по экономической эффективности всех наших новшеств. У меня уже есть наметки, ответил я, постучав себя по виску. Я уже предвидел, что придется все письменно обосновывать. Уже начал работу. К завтрашнему дню у нас будет полный отчет с фотографиями, расчетами и свидетельскими показаниями. А знаешь что, Громов хитро прищурился, может, нам еще и премию дадут за рационализаторскую деятельность. Как думаешь? Вполне возможно, согласился я. Особенно если все правильно оформить и подать. Директор взялся за телефонную трубку. Девушка, соедините меня с первым секретарем райкома. Алексей Степанович, Михаил Михайлович беспокоит из «Зари». Я слушал, как Громов излагает нашу позицию по поводу помощи пострадавшему совхозу. Голос у него был уверенный, убедительный. Из просителя милости он превращался в инициатора благородного начинания. Не просто зерно дать, а научить получать стабильные урожаи в сложных условиях. У нас есть уникальный опыт освоения проблемных земель, готовы поделиться технологиями. Разговор длился минут 10. Когда Громов положил трубку, на лице у него была довольная улыбка. Климов идею одобрил. Говорит, это гораздо солиднее простой материальной помощи. Обещал поддержать на бюро райкома. А насчет Лаптева сказал, Николай Павлович должен понимать стратегические задачи развития сельского хозяйства района. Отлично, кивнул я. Первая проблема решена. Теперь звоните в областную газету. Второй звонок тоже прошел успешно. Корреспондент заинтересовался темой освоения бросовых земель и пообещал приехать завтра утром, как раз к началу работы ревизионной комиссии. Теперь самое важное, сказал я, когда Громов закончил разговоры, нужно все правильно срежиссировать. Комиссия должна увидеть не проблемы, а достижения. Что конкретно предлагаешь? Встречаем гостей не в конторе, а на экспериментальном участке. Показываем террасы с растущей картошкой, работающую дробилку, самодельные приспособления в действии. Пусть видят результат, а не бумаги. А цифры, расчеты, цифры дадим, но не сухие, а привязанные к конкретным результатам. Вот эти 50 гектаров раньше не давали ничего, а теперь дают столько-то продукции. Вот эта дробилка заменяет покупное оборудование стоимостью столько-то рублей. Громов энергично кивал. Понял. Создаем атмосферу производственного успеха, а не финансовой отчетности. И еще одно. Подготовьте выступления механизаторов, которые работали со мной. Пусть расскажут, как новые методы облегчили им работу и повысили производительность. Дядю Васю привлечем, Петровича, Кольку сварщика, прикидывал директор. Они от души расскажут, только предупредите их заранее, чтобы говорили конкретно, что было, что стало, какая выгода. Без лишних эмоций, по-деловому, сделаю. А ты пока готовь техническую документацию. К завтрашнему утру все должно быть безупречно оформлено. Я встал, направляясь к выходу. Михаил Михайлович, главное, помните, мы не оправдываемся перед ревизией, а демонстрируем достижения. Не защищаемся, а показываем результаты работы. Запомнил, твердо ответил Громов. И спасибо, Виктор Алексеевич. Без тебя я бы не сообразил, как из этой ловушки выбраться. Ни за что. Завтра увидим, насколько наша стратегия эффективна. Выходя из конторы, я думал о том, что завтрашний день станет серьезным испытанием не только для Громова, но и для меня. Если план сработает, мое положение в совхозе укрепится окончательно. Если нет, придется искать новые подходы к решению политических проблем. Но я был уверен в успехе. Лаптев готовил ловушку, рассчитывая на стандартную реакцию, страх и оправдание. А мы ответим нестандартно, превратим его атаку в демонстрацию наших преимуществ. Вечером, сидя дома за столом, я готовил подробные расчеты экономической эффективности каждого внедренного новшества. Цифры получились впечатляющими. Если все подать правильно, завтрашняя ревизия может превратиться в триумф рационализаторской мысли. Политическая игра только начиналась, но первые ходы мы делали правильно. На следующее утро я проснулся в 5:30 и сразу отправился на экспериментальный участок. Нужно убедиться, что все выглядят безупречно к приезду комиссии. Террасы радовали глаз. Картофель поднялся уже на 20 сантиметров, ровные зеленые рядки контрастировали с серыми каменными бортиками. Система орошения работала четко, вода струилась по желобам, равномерно распределяясь по участкам. Дядя Вася и Колька уже возились у дробилки, наводя последний лоск. Машина начищена до блеска, рядом аккуратной горкой лежала белая известняковая мука. «Виктор Алексеевич, а как думаешь, все правильно готовим?» – спросил дядя Вася, вытирая руки ветошью. «Отлично готовите», – одобрил я. «Главное, покажите, как дробилка работает. Пусть комиссия услышит, что машина самодельная, но по производительности не уступает фабричной». В 8 утра к участку подъехал газик Громова, за ним черная «Волга» с районными номерами. Из машин вышли 5 человек. Директор, незнакомый мужчина в темном костюме, видимо, главный ревизор Стуколов, еще двое в партийной форме одежды и молодая женщина с фотоаппаратом. «Корреспондент областной газеты», — шепнул мне подошедший Громов. «Тамара Викторовна, очень толковая журналистка». Я остался в стороне, наблюдая, как разворачивается представление. Громов повел комиссию сначала к террасам, начав рассказ издалека. Вот этот участок еще недавно назад числился в категории неудобных земель. Камни, склон, эрозия. 50 гектаров мертвого груза в земельном балансе совхоза. «И что вы предприняли?» — спросил Стуколов, поправляя очки. Голос у него был сухой, недоверчивый. «Применили террасное земледелие с использованием рационализаторских изобретений», — ответил Громов, указывая на ровные площадки. «Сконструировали специальный террасообразователь из списанных деталей. Стоимость переделки – 300 рублей. Стоимость покупного оборудования аналогичного назначения – 15 тысяч». Корреспондент записывала в блокнот, изредка щелкая фотоаппаратом. «А урожайность какая ожидается?» – поинтересовался один из партийных работников. «Прогнозируем 150 центнеров картофеля с гектара», – уверенно ответил директор. «При средней по совхозу 80 центнеров». Смелое заявление, скептически заметил Стуколов. «Основанное на научных расчетах», — парировал Громов. «У нас работает молодой специалист с отличной теоретической подготовкой». Он повел комиссию дальше, к дробилке. Дядя Вася и Колька продемонстрировали работу машины. Грохот стоял оглушительный, но известняковая мука сыпалась ровной струей, впечатляюще белая на фоне серых камней. «Производительность», — крикнул Стуколов, перекрывая шум. «Тонна в час», — ответил дядя Вася, — «а электричество надо всего 15 киловатт». Дядя Вася заглушил дробилку. В наступившей тишине Громов продолжил. «Эта установка полностью покрывает потребности совхоза в известковании кислых почв. Экономия 15 тысяч рублей ежегодно на закупке и транспортировке извести». «Интересно», — признал один из проверяющих. «А кто автор конструкции?» «Наш агроном, Корнилов», — ответил Громов, указывая в мою сторону. «Молодой специалист, но с головой». Я подошел к группе, скромно поздоровался. Стуколов внимательно меня оглядел. «И вы все это сами сконструировали?» «Принцип известен давно», — уклончиво ответил я. просто адаптировал под наши условия имеющиеся материалы. А образование какое? Тимирязевская академия, агрономический факультет. Корреспондент подошла ближе. А можно несколько вопросов для газеты? Меня интересует, как молодой специалист решился на такие масштабные эксперименты. «Земля любит смелость», — ответил я, стараясь говорить просто и убедительно. «Но смелость, основанную на знаниях. У нас много таких участков по всему району, которые считаются безнадежными, а между тем их можно превратить в продуктивные угодья. И какие перспективы видите? При правильном подходе можно увеличить площадь обрабатываемых земель в районе на 10-15%. Это тысячи тонн дополнительной продукции». Стуколов нахмурился. «А затраты на освоение? Не получится ли, что игра не стоит свеч?» Я достал заранее подготовленные расчеты. Вот подробная калькуляция. Затраты на освоение 1 гектара в среднем составляют 400 рублей. Годовая дополнительная продукция с гектара – 600 рублей. Окупаемость – менее года. «Впечатляюще», – признала корреспондент. «А другие хозяйства могут применить ваш опыт?» «Обязательно. Собственно, мы уже готовим методические рекомендации для передачи опыта», – Громов подхватил. «Более того, мы предлагаем организовать на базе нашего совхоза курсы повышения квалификации для специалистов района. Покажем технологии, научим работать с новым оборудованием. Это уже серьезная инициатива», – одобрительно кивнул партийный работник. «Такой подход областное руководство поддержит». Стуколов пытался найти недостатки. «А что с документооборотом? Как оформлялись эксперименты? Кто давал разрешение?» «Все оформлено как рационализаторские предложения», – спокойно ответил Громов, доставая папку с документами. «Вот заявление, вот расчеты экономического эффекта, вот акты внедрения». Я восхитился предусмотрительностью директора. За короткое время он успел все правильно оформить, придав самодеятельности официальный статус. Комиссия провела на участке 2 часа, внимательно осматривая каждую деталь. Постепенно настроение проверяющих менялось от скептического к заинтересованному. «А теперь покажем основные поля», – предложил Громов. «Там тоже есть что посмотреть». Мы поехали на поля, где проводилось известкование. Разница видна невооруженным глазом. Обработанные участки зеленели сочной травой, необработанные выглядели бледно и чахло. «Вот результат применения собственной извести», – объяснял Громов. «Урожайность повысилась на 30%, а себестоимость известкования снизилась в 3 раза. Корреспондент активно фотографировала контрастные участки, делала заметки. «Можно поговорить с механизаторами?» – спросила она. «Хочется услышать мнение непосредственных исполнителей». «Конечно», – кивнул директор. Подозвали Петровича, дядю Васю, Кольку. Мужики рассказывали просто, без пафоса. Сначала не верили, что на камнях что-то вырастет. А теперь видим, растет, да еще как. Работать стало интереснее. Не просто землю пашем, а новые участки осваиваем. И техника меньше ломается, потому что правильно настроена. Стуколов задавал каверзные вопросы, пытаясь найти подвох, но механизаторы отвечали честно и убедительно. Они действительно видели результаты своей работы и гордились ими. К обеду настроение комиссии окончательно изменилось. Вместо поиска нарушений проверяющие обсуждали возможности распространения опыта. «Товарищ Громов», — сказал наконец Стуколов, — «должен признать, результаты впечатляют. Но есть вопросы по оформлению документации. У меня ёкнуло сердце. Неужели все-таки найдут к чему придраться? Рационализаторские предложения нужно подавать через районный совет изобретателей», — продолжил ревизор. «А у вас они оформлены только на уровне совхоза». «Исправим», — быстро ответил Громов. «Подадим заявки в районный совет немедленно». И еще, Стуколов явно входил во вкус. «Такие значительные достижения нужно представлять на районную доску почета. И на областную тоже. Я понял, что ревизор не критикует, а предлагает поощрение». Блестящий маневр Громова сработал полностью. «Обязательно представим», – пообещал директор. Корреспондент закрывала блокнот. «Материала хватит на большую статью. Думаю, областная газета заинтересуется этим опытом. Возможно, пригласим вас на областное совещание передовиков. Будем рады поделиться опытом», – скромно ответил Громов. Когда комиссия уехала, директор облегченно вздохнул. «Ну и денек. Думал, придется оправдываться, а получилось наоборот, нас чуть ли не в передовики записали». «План сработал», – согласился я. Лаптев рассчитывал на скандал, а получилась демонстрация достижений. «А что теперь будет? Он же не успокоится. Теперь ему будет сложнее нападать», – подумав, ответил я. После статьи в областной газете критиковать наши методы станет равносильно критике передового опыта, а это уже идеологическая диверсия. Хитро придумано, усмехнулся Громов. Использовать советскую бюрократию против самих бюрократов. Вечером я сидел дома, анализируя прошедший день. Первое серьезное политическое столкновение завершилось успешно. Мы не только отбили атаку Лаптева, но и укрепили позиции Громова в районе. Правда, теперь внимание к нашему совхозу резко возросло. Это открывало новые возможности, но создавало и дополнительные риски. Нужно тщательно планировать каждый следующий шаг. Через 3 дня в почтовом ящике появилась областная газета со статьей Тамары Викторовны. Заголовок гласил «Камни превращаются в хлеб». Статья занимала целую полосу, с фотографиями террас и портретом Громова. Меня упоминали как молодого специалиста-новатора, но без излишней детализации. Именно так, как я и планировал, влияние без публичности. «Ну что, агроном-изобретатель», — подмигнул мне встретивший у магазина Егорыч, «теперь ты знаменитость областного масштаба». «Преувеличиваете, Иван Егорович», — улыбнулся я, «всего лишь работаю по специальности». «Скромничаешь», — покачал головой старик, «а ведь дело правильное затеял. Землю от гибели спасаешь, людям работу даешь. Это и есть настоящее дело». По дороге домой я думал о том, что политическая игра только началась. Лаптев наверняка готовит новые ходы, но теперь у нас есть защита в виде областного внимания и статуса передовиков. Первый раунд мы выиграли. Посмотрим, что принесет следующий. Глава 10. Первый урожай. Конец июня выдался жарким. Солнце вставало рано и садилось поздно, давая растениям максимум света и тепла. Именно в такие дни становилось видно, кто умеет работать с землей, а кто просто имитирует деятельность. Мой огород к этому времени превратился в настоящее чудо. Ветки помидоров в теплице достигали уже 1,5 метров, увешанные гроздьями плодов размером с кулак. Огурцы плелись по шпалерам, образуя зеленую стену, усыпанную ровными, без горечи плодами. Даже капуста, обычно капризная культура, завязала кочаны величиной с футбольный мяч. «Дядя Витя, глядите, какие помидорищи!» — восторженно кричал Витька, сын соседки, заглядывавший в теплицу чуть ли не каждый день. «Тише», — улыбнулся я, — «растения отдыхают. Они тоже устают расти. А правда, что они ночью спят? Правда. Ночью они накапливают силы, а днем растут и плодоносят». Мальчишка слушал с открытым ртом. Для него мой огород стал источником постоянных открытий. Да и не только для него. Первой к забору подошла баба Маня, соседка с дальнего дома, рядом с домом Витьки. Пожилая женщина с острым языком и недоверчивыми глазами, она обычно критиковала все новые, но сейчас стояла молча, разглядывая мои грядки. «Ну и ну», — наконец произнесла она, — «небось химией какой поливаешь? Больно уж ровно все растет, никакой химии, Мария Степановна», — отозвался я, подходя к забору. «Только правильный уход и хорошие семена. А семена откуда? Не наши, поди, часть из Москвы прислали, часть местные, только отобранные получше». Баба Маня прищурилась. «А можно поглядеть поближе, что за сорта такие диковинные?» Я открыл калитку, пропустил ее в огород. Женщина неторопливо обошла грядки, изредка присаживаясь на корточки, чтобы лучше рассмотреть растения. «Помидоры-то какие?» Не выдержала она у теплицы. «У меня и в половину таких нет. А листья какие здоровые, не пятнышко. Профилактику делаю», — объяснил я. «От болезней защищаю заранее, не жду, когда заболеют». «Чем же защищаешь?» «Настоем чеснока с хозяйственным мылом. Безвредно, а вредителей не любит». Баба Маня кивнула с пониманием. «Дельный совет. А огурцы почему такие ровные? У меня все крючками растут». «Равномерный полив», — ответил я. «И подкормка вовремя. Огурец любит постоянство». Мы прошли к грядкам с капустой. Кочаны действительно впечатляли размерами, плотные, без единого поврежденного листа. «И капуста не болеет?» – удивилась соседка. «У меня в этом году вся обложка изъедена. Междурядья золой посыпаю», – поделился секретом я. «И рядом настурцию сажаю, она вредителей отпугивает». «Настурцию, это которая цветочки красивые, она самая, и красива, и полезна». Баба Маня задумчиво покачала головой. «Век живи, век учись. А я думала, ты, городской, только в книжках разбираешься, а ты, выходит, и на деле умеешь». К вечеру новость о диковинном огороде разлетелась по всему поселку. После ужина у моей калитки собралась целая толпа любопытствующих. Пришли и молодые семьи с детьми, и пожилые огородники, и даже механизаторы, обычно далекие от земледелия. «Виктор Алексеевич, покажите, как у вас все растет?» – просила Зинаида Петровна из столовой. «Говорят, помидоры как арбузы». «Не как арбузы», – засмеялся я, – «но крупнее обычного действительно. Проходите, посмотрите». Экскурсия по огороду заняла больше часа. Я объяснял принципы своей работы, отвечал на вопросы, давал советы. Люди слушали внимательно, некоторые записывали в блокноты. «А компост как делаете?» – спросил Петрович, бригадир полеводческой бригады. «У меня куча лежит третий год, а толку никакого. Нужно правильно слои укладывать», – объяснил я. «Зеленая масса, потом земля, потом опять зеленая масса. И обязательно переворачивать раз в месяц, воздух нужен. А поливать – умеренно. Компост должен быть влажным, как выжатая губка, но не мокрым». Дядя Вася, мой помощник по террасированию, внимательно изучал систему капельного полива, которую я соорудил для теплицы. «Хитро придумано», – признал он. «Водичка по капельке поступает, корни не заливает. Огурцы переувлажнения не любят», – пояснил я. «А так получают ровно столько воды, сколько нужно. А можно такое на поле сделать?» «Можно, но трудозатратно. Для большого поля лучше другие методы». Молодая учительница из сельской школы, Галина Петровна, больше всего интересовалась цветами. «В огороде я выращивал не только овощи, но и различные декоративные растения. Какие красивые астры!» Восхищалась она. «И размер необычный, и окраска яркая. Семена из московского магазина», признался я. «Сорт называется Королевская. А можно семена собрать на следующий год?» «Конечно. Только нужно дать им полностью созреть и правильно высушить». К концу экскурсии настроение у всех было приподнятое. Люди увидели, что обычный огород может давать необычные результаты, если применить научный подход и немного смекалки. «Спасибо, Виктор Алексеевич», – благодарила баба Маня, уходя последней. «Многому научилась. Теперь и свой огород попробую по-новому устроить. Обращайтесь, если вопросы будут», – пообещал я. «Всегда готов помочь». На следующее утро меня разбудил стук в дверь. На пороге стоял Громов с каким-то незнакомым мужчиной средних лет в городском костюме. «Виктор Алексеевич, знакомься», – представил директор. «Это Павел Николаевич Самойлов, главный агроном управления сельского хозяйства области. Специально приехал посмотреть на наши достижения». Самойлов оказался человеком дела. Он внимательно осмотрел мой огород, задавал конкретные вопросы о сортах, агротехнике, урожайности. Особенно его заинтересовала теплица с автоматическим проветриванием. «Интересная конструкция», – одобрил он, изучая механизм открывания форточек. «Температурное реле самодельное, биметаллическая пластина от старого утюга», – объяснил я. «При нагревании изгибается и открывает форточку. Просто и эффективно. А себестоимость? Рублей 15 на всю систему. Покупная автоматика стоила бы раз в 10 дороже», – Самойлов записывал в блокнот. Видно было, что он не просто любопытствует, а собирает материал для каких-то выводов. «А теперь покажите экспериментальные поля», – попросил он. «Там, говорят, еще более впечатляющие результаты». Мы поехали на террасированный участок на совхозном УАЗике. Картина действительно впечатляла. Картофель поднялся уже на 40 сантиметров, кусты мощные, с темно-зеленой листвой. На некоторых уже показывались первые цветки. «Какая урожайность ожидается?» – спросил областной агроном, шагая между рядами. «На террасах прогнозируем 160 центнеров с гектара», – ответил я. «На участках с искусственным грунтом – 120. «Серьезные цифры», – признал Самойлов. «А на обычных полях – 80-90 центнеров. Средний уровень для района. То есть новые методы дают прибавку в два раза?» «Примерно так, но это на землях, которые раньше вообще не использовались. Мы осмотрели дробилку для известняка, которая работала в полную силу». Дядя Вася с гордостью демонстрировал производительность машины. «Тонну в час перерабатываем», – докладывал он. «А электричество жрет как лампочка мощная. И качество извести лучше покупной», – подтвердил Громов. «Помол тоньше, растворяется быстрее». Самойлов внимательно изучил готовую продукцию, попробовал известняковую муку на ощупь. «Действительно, фракция мелкая», – согласился он. «Такая известь эффективнее обычной». На полях, где проводилось известкование, разница была видна невооруженным глазом. Обработанные участки зеленели густой травой, колосья стояли ровно, без полеглых мест. Необработанные поля выглядели заметно хуже. «Прибавка урожая», – поинтересовался областной специалист. «Пока видим 30%, – ответил я. К уборке, думаю, будет еще больше. О себестоимости известкования в 3 раза ниже покупного материала. Плюс независим от поставок. Самойлов обошел поле, сравнивая растения на разных участках. Результат впечатлял даже искушенного специалиста. «Товарищ Корнилов», — обратился он ко мне наконец, — «а как вы относитесь к идее распространения вашего опыта на другие хозяйства области?» «Положительно», — ответил я после недолгого размышления. «Только нужна правильная организация. Нельзя просто дать технологию и ждать результатов. А что нужно? Обучение кадров. Пока с технологией на месте. Контроль первых этапов внедрения. То есть вы готовы заниматься распространением опыта?» Я переглянулся с Громовым. Директор едва заметно кивнул. «Готов, если это не помешает основной работе в совхозе», — ответил я осторожно. «Не помешает», — заверил Самойлов. «Скорее наоборот. Мы планируем создать при вашем совхозе областные курсы повышения квалификации для агрономов и механизаторов». «Серьезно?» «Вполне. Опыт уникальный, его нужно изучать и распространять. Вы готовы стать преподавателем таких курсов?» Предложение открывало заманчивые перспективы. Возможность влиять на развитие сельского хозяйства в масштабах области, готовить кадры, внедрять передовые методы. «Готов?» – твердо ответил я. «Только нужно все правильно организовать». «Разумеется, мы начнем с небольших групп, по 10-15 человек, недельные курсы с практическими занятиями». Громов не скрывал удовольствия. «Павел Николаевич, это же прекрасная перспектива для нашего совхоза, и престиж, и дополнительное финансирование». «Именно», — согласился областной агроном, — «курсы будут финансироваться из областного бюджета, плюс командировочные для слушателей». Мы вернулись в контору, где Самойлов подробно записал все технические характеристики наших изобретений, урожайность, экономические показатели. «Через неделю у нас областное совещание агрономов», — сообщил он перед отъездом. «Михаил Михайлович, привозите Корнилова, пусть доложит о ваших достижениях. Обязательно привезем», — пообещал Громов. Когда областной агроном уехал, директор радостно потер руки. «Ну что, Виктор Алексеевич, прославились мы на всю область. Теперь к нам специалисты со всех концов ездить будут. Главное, чтобы результаты оправдали ожидания», — задумчиво ответил я. «Обещать легко, а выполнять сложнее». «Выполним», — уверенно заявил Громов. «У нас же все по науке делается». Вечером я сидел дома, обдумывая произошедшее. День принес важные перемены. Из местного новатора я постепенно превращался в областного специалиста. Это открывало новые возможности, но и накладывало дополнительную ответственность.